разговариваем с людьми о Евангелии, о Боге, пытаемся донести до них смысл Евангелия. Мы часто говорим фразу «Бог тебя любит» или «Бог вас любит». Но есть ли у нас доказательства вообще такому утверждению, достаточно смелому утверждению «Бог тебя любит»? Вот сегодня как раз мы поговорим... Красивая картинка. Поговорим о Божьей любви сегодня. Третья глава Иоанна, 14 стих. Начнем с него. «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». В этом разговоре Иисуса и книжника по имени Никодим Иисус приводит в пример медного змея, который сделал Моисей когда-то давным-давно, когда они путешествовали по пустыне. Народ начал в очередной раз наезжать на Моисея, вот, роптать на него, что он не туда их ведет, роптать на Бога и так далее. Это продолжалось так много, это продолжалось 40 лет целых, вот этот вот их ропот. И однажды написано, что Бог навел змей ядовитых, и они начали жалить людей, люди начали погибать, умирать. И возопили тогда они к Богу о прощении, о милости, возопили к Моисею о помощи. И Моисей тогда помолился за них, и Бог сказал Моисею: сделай себе медного змея, вот, помести его на шест, и каждый, кто посмотрит на этот шест, даже если его укусил змея, он все равно будет жив. Все. То есть и все, что нужно было, это вот посмотреть на этого медного змея. И люди, смотрев на него, могли получать спасение от укусов ядовитых змей. Иисус говорит, что подобно этому он сам будет вознесен, только на крест. И вера в него приведет людей к Божьему спасению. Вопрос такой: почему Бог хочет спасти людей, мир? Да? Почему? Мы только что золотой стих прочли из Библии Иоанна 3:16, да? Потому что любит, да. Но насколько эта любовь велика, и что говорит Писание? Писание говорит, что настолько возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына за нас, для нашего спасения. И вы знаете, тут возникает вполне закономерный вопрос, который мне, кстати, приходилось слышать несколько раз в свою жизнь. Если Бог есть любовь, как учит церковь, как учат христиане, если он так сильно любит мир, что же он сам не пошел на крест, да, и не умер за наши грехи? Почему он, ну, послал сына своего? Это как-то не очень красиво вообще. Ну, нет, серьезно, я не знаю, вы сталкивались с таким вопросом? Я сталкивался. Как-то неэтично, как-то некрасиво. Вот все вы говорите: Бог нас любит, любит, любит. А что он сделал, Бог, чтобы доказать свою любовь? Мы говорим: он отдал сына своего. Люди говорят: ничего себе, вот это любовь. Он сам должен был отдать свою жизнь. Он сам должен был висеть на кресте. Вот тогда бы мы поверили, что Бог нас любит. А это просто взял там, сотворил кого-то, да, там, сына себе, там, послал его на крест. Пусть он страдает, все на него. Всю грязную работу пусть сын делает. Как-то не очень, да? И такие мысли смущают людей. Вы когда-нибудь задумывались над этим вопросом? Почему сын? Почему не отец? Почему не Бог? Или как насчет другого вопроса? Иисус отдал свою жизнь за меня, а Бог Отец нет. Значит ли это, что Иисус любит меня больше, чем Бог? Сложный вопрос, да? Или нет? На самом деле, да, ответы на него не такие уж и тяжелые. Ответы достаточно простые, если мы читаем Библию. Во-первых, очень важная мысль. Бог не мог доказать вам свою любовь, умирая за вас. Почему? Потому что он не человек, и он не может умереть. Библия ясно учит нас, что Бог единственный, кто обладает бессмертием. Все творение смертное, Бог бессмертен. 1 Тимофею, 6 глава, 16 стих, там четко написано, что единый Бог, он имеет, то есть один Бог имеет бессмертие. Бог умереть не может по определению, это просто невозможно. Бог есть жизнь, В нем нет никакой смерти и не может быть. Бог также не может стать человеком, то есть стать своим же творением. Вы можете себе представить картину эту? Мы знаем, что мы люди, мы творение Божие. Мы Его творение. Бог есть Бог, Он творец. Мы сегодня пели. Ты мой Отец Небесный, ты творец. Он нас сотворил. Он не может стать творением, своим же творением. То есть это абсолютно логический, ну, каламбур получается, парадокс. Такого быть просто не может. Он не может перестать быть Богом и стать кем-то еще. Эта мысль понятна? Бог всегда есть Бог. Он один, вот Бог, да? То есть он не может перестать быть Богом и вдруг стать кем-то другим, какой-то другой личностью. Поэтому Бог не может доказать нам свою любовь, умирая за нас. Этот способ неприемлем для Бога, поскольку это просто невозможно. Но Бог все равно доказал нам свою любовь. И Писание очень четко говорит, как Он доказал свою любовь. Он показал свою любовь, явил свою любовь нам в Сыне. Давайте почитаем 1 Иоанна 4:9. Написано, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Два раза Иоанн здесь вот в одном предложении ставит упор на Божьей любви к нам. Эту любовь, она нашла свое выражение в даянии Бога, в том, что Бог отдал. А Бог отдал самое дорогое, написано, единородного Сына Своего. Иисус не был сотворен Богом. У нас не должно быть иллюзий на этот счет. Адам был сотворен, Иисус был рожден. Вот Библия проводит такую разницу между Адамом, допустим, и Иисусом. Адам был сотворен из праха земного, Иисус был рожден от Бога и назван единородным Сыном Божьим. Единородный для некоторых, ну, недавно на группе даже кто-то спросил, что это слово не совсем понятно, единородный. Единородный, значит, только он один был рожден от Бога, другим словом. То есть он один такой, рожден от Бога. Давайте сейчас посмотрим вот эту картину, как это произошло. Лука записал для нас как раз вот эту историю Благовещения, когда ангел пришел к Марии. Давайте посмотрим эту историю. Лука, 1 глава, с 26 стиха. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Вот зачнешь в чреве и родишь сына». Причем у нас, может быть, непонятно здесь перевод, но ангел практически говорит, ты сейчас это зачнешь. Вот, пока я тебе говорю, то есть это будет с тобой происходить. Потому что, естественно, если бы он сказал, вот зачнешь и родится, у ней бы не возникло вопросов. Естественно, она зачнет, она уже замуж скоро выходит, вот у нее будут дети. Но ангел говорил о том, что с ней будет происходить прямо сейчас. Он говорит, вот зачнешь, в чреве родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь, Бог, престол Давида, то есть он будет царем, отца его. То есть мы знаем, что Иисус, он также по линии Давида был рожден, Марии, потому что была в ее родословии был царь Давид. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как это будет, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое, то есть святое дитя, наречется Сыном Божьим». То, как это могло произойти, до сих пор вот будоражит умы людей, до сих пор нет ясного объяснения произошедшего. Уникальные события совершенно. Остается только поверить Писанию, что Иисус действительно имеет Отца не земного, как все мы с вами, да? У каждого из нас есть какой-то земной Отец. Но сам Бог является Отцом Иисуса Христа. При этом вполне понятно, что Иисус есть Сын Человеческий, как Он о себе часто говорил, то есть Он человек. Иисус сам добровольно исполнил всю волю Божию, как Павел написал о нем в послании к Филиппийцам, он был послушен, то есть послушен Отцу, даже до смерти и смерти крестной. Отец, кстати, не заставлял Иисуса идти на крест. Некоторые говорят о том, что это несправедливо, что Бог вот так вот просто взял, сотворил там или как-то родил, неважно, там, сына и заставил его вот заниматься такой вот грязной работой, да, то есть там страдать и еще что-то. Нужно понять о том, что Иисус это не делал, потому что его кто-то заставил, отец его заставил там или кто-то еще на него надавил. Делал это абсолютно добровольно, потому что он есть выражение Божьей любви к нам. Потому что в Иисусе была та же самая любовь, что и у Отца. А сейчас буду развивать эту мысль. Вот. Ну, давайте сначала прочтем Евангелие от Иоанна, 10 главу, 17 стих. Написано так. Иисус говорит, потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою. Интересно, да? Иисус говорит о себе, говорит об Отце. И он говорит, он не говорит, что потому любит меня Отец, что я его сын. Он послушный сын. Он говорит, потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня. Очень важный момент. Он говорит о свободе здесь, своего собственного выбора. Он говорит, никто не отнимает ее у меня, я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее. То есть он говорит о свободе своей. Имею власть отдать ее, имею власть опять принять ее. Эту заповедь получил я от Отца моего. Отец отдал Сына, но Сын отдал свою жизнь, зная, что получит ее обратно, потому что Отец пообещал Ему. Ведь Иисусу было открыто, что Он умрет, но Он воскреснет. Иисус жил верой в слова Отца, безоговорочно просто. Делал то, что Отец, чему Отец учил Его. Страдания Иисуса были добровольными. Исаии об этом написал еще в 53 главе, что он страдал добровольно. Очень важный момент. Бог не заставлял его. И он имел свободу, да, имел власть или свободу отдать жизнь или не отдать. Но он отдал. Несомненно, что Иисус тоже нас любит. Так же, как любит Отец, потому что в Нем совершилась Божья любовь в Иисусе Христе. В Иисусе Христе мы видим выражение этой любви. И знаете, я лично не думаю, что Богу было просто или легко смотреть на страдания своего Сына. Когда Иисус крестился, потому что небеса открылись, и был голос Отца. Божий голос был. «Сей есть Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Знаете, отношения Иисуса и Бога были построены на любви, они любили друг друга. Любили друг друга. Вам легко смотреть на страдания того, кого вы любите? Или кого вы любите больше всего на свете? Вы думаете, Богу было легко смотреть на страдания своего Сына? Я лично так не думаю. Его возлюбленного Сына, который был воплощением Его мыслей, Его устремлений, Его избивали, в Него плевали, Его унижали, предали Его позору и в конце концов просто начали прибивать Его гвоздями к деревянному кресту. Если вы родители, представьте, что такое делают с вашим сыном, неважно, сколько ему лет. Я думаю, что ваше сердце содрогнется просто наблюдать такую картину. Думаете, сердце Бога, оно как-то меньше сердца нашего, что ли? Что он не чувствует ничего? Послание к Римлянам, 6 глава, с 5 стиха, написано, «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника». Разве за благодетеля? Может, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешники. У каждого из нас есть доказательство Божьей любви. У каждого из нас есть доказательство Божьей любви к нам. А теперь скажите мне, что это за доказательство? Иисус Христос. Вот и все. У каждого человека на этой земле есть доказательство того, что Бог его любит. Потому что Иисус Христос. И потому что Он сделал. Если бы не было бы Иисуса Христа, ни у кого бы из нас не было бы доказательств. А теперь они есть. Причем Его любовь к вам, как видно, не зависела даже от того, живете вы праведно или нет. Даже в грехах Бог все равно, написано, любил нас. И в доказательство своей любви Он отдал своего Сына за нас на крест. Иисус умирал, показывая, как сильно Бог любит всех нас. Потому что Иисус есть выражение мысли Отца. Он образ Бога невидимого. Иоанн написал, это 1 Иоанна, 4 глава, 12 стих, «Бога никто никогда не видел». Неоднократно и в Ветхом Завете, и в Новом Завете эта фраза встречается, что Бога никто никогда не видел. Иоанн пишет, «Мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Какой прекрасный стих вообще. «Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и мы уверовали в любовь». Это пишет очевидец Иисуса Христа. Тот человек, который видел Иесуса Христа, был с ним, 3,5 года провел Иоанн, как один из учеников с Иисусом Христом. Очень важная мысль, чтобы быть спасенным Богом, нужно уверовать в Божью любовь лично к вам. Если вы не верите, что Бог вас любит, вы не сможете иметь с Ним отношения. Это все сведется к какому-то формальному исполнению заповедей, там, к посещению церкви, еще что-то, добрые дела и так далее, и так далее. Важно знать и важно всегда помнить, что Божья любовь к вам велика настолько, что вот Иисус лично за вас умирал. Чтобы вы не погибли, Бог отдал самое дорогое ради вас. Знаете, я, наверное, не совру, что если вы христианин, и вы были, как Библия выражается, рождены свыше, рождены от Бога, какой-то момент вот был переломный в вашей жизни, когда вы уверовали, когда вы покаялись перед Богом, когда вы крестились или еще что-то, да, я уверен, что вы переживали определенное чувство. И чувство это звучит так: «Бог меня любит». Каждый из нас, когда мы обратились к Богу, то, что мы пережили, прежде всего, это Божья любовь внутри. О том, что Бог меня любит. Мы, может быть, не понимали всех доктрин, там, и в церковь не ходили, еще что-то, но вот Бог нас определенным образом коснулся. И коснулся Он нас любовью. Я помню прекрасно, как я смотрел какой-то фильм, и до сих пор это во мне, честно говоря, это я не могу себя сдерживать. Каждый раз, когда я смотрю любой фильм, в любой экранизации и так далее, момент распятия Иисуса Христа, у меня слезы наворачиваются. Потому что в этот момент я вдруг начинаю ощущать, как сильно меня любит Бог. Именно Божью любовь я переживаю, глядя на Иисуса Христа. Потому что Он есть выражение Отца, Он есть выражение Божьей любви ко всем нам. Если Бог как-то и мог вообще доказать свою любовь, Он доказал. В Своем Сыне Бог показал, какой Он, как Он сильно любит и на что Он готов ради нашего спасения. Иоанн в своем послании говорит, что будем же любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. В Иисусе мы видим как раз вот Бога, которого нельзя увидеть. Когда-то ученики сказали ему, покажи нам Отца, и довольно с нас. Иисус говорит, видевший меня, он уже видел Отца. Нет необходимости вам видеть Бога, потому что вы можете увидеть его во мне. Вы можете увидеть, какая его любовь. Вы можете услышать его слово во мне. Вы можете увидеть, что Бог к вам чувствует во мне, потому что Иисус есть выражение Бога невидимого. Последний вопрос на сегодня. А можно ли лишиться этой любви? Можно ли лишиться Божьей любви? Можем ли мы натворить чего-то такого, что Бог перестанет нас любить? Я предлагаю ответить на этот вопрос апостолу Павлу. Послание к Римлянам, 8 глава и 35 стих. Он пишет, кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умышляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою. Смотрите, как он Бога называет. Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Никто не может отлучить нас от Божьей любви. Представляете себе? Вот мы сегодня посмотрели, какая любовь она. Что Бог отдал самое дорогое, что у него есть, отдал своего Сына Иисуса в умерщвление за наши грехи, чтобы каждый верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Это любовь. Никто не может отлучить нас от этой любви в Иисусе Христе. Вы знаете, эту истину должны люди слышать. И наверняка, может быть, сейчас у вас в голове есть кто-то, о ком вы думаете, кому бы хорошо услышать это, что Бог его любит. Поэтому давайте сделаем следующее. Мы уже как-то делали это в нашей церкви. Давайте возьмем свой телефон сейчас, у каждого он есть. И наберите хотя бы одному человеку простое смс-сообщение «Бог любит тебя». Сделайте это прямо сейчас. Сделайте. Неважно, может быть, одному, может быть, нескольким. И так далее. И просто напишите «Бог любит тебя». Или можете добавить «Бог любит тебя, у меня есть доказательства». Хотите, добавьте что-то к этой фразе, но напишите это. Я молился об этом моменте, о том, чтобы люди, которые должны прочувствовать Божью любовь, они прочувствовали в этот момент, когда получат это СМС. Если вас спросят, ты зачем это сделал, ну, всякое бывает, да? Валите все на меня. Скажите, пастор в церкви дал такое задание. И все, в церкви всем сделать такую СМС-ку и написать вот так вот. Я не виноват. Вот, я просто исполнял, что мне говорят. Хорошо? И пусть Дух Святой использует это смс-сообщение, чтобы коснуться чьей-то жизни, чтобы кто-то получил эту истину, о которой мы слышали сегодня. Бог любит этого человека. И Бог предоставил все доказательства того, что Он любит.